Тихо зарычав, Наруто кивнул, сдерживая вожделение к дразнящей девушке. «Обеды поданы». Сладкий голос Микото достиг ушей обоих подростков. Вошла женщина с дымящейся горячей тарелкой субзияки. Поставив горячую еду на стол, она заметила румянец на лице подростка. «Ну, а что это за румяна?» – спросила она с дразнящей ухмылкой. Хихикая над маленькими брызгами, она села перед двумя сидящими подростками. Микото могла только смотреть на подростка, который ел перед ней. «А, такой мужественный способ питания!» – с вожделением подумала мать, глядя, как мужчина жует перед ней. Она больше не могла сдерживаться, ей нужно было отвлечь его внимание от дочери. С хитрой улыбкой, скрытой едой, Микото заползла ногой к нему в штаны. Наруто слегка подпрыгнул на своем сиденье, когда почувствовал, как что-то очень мягкое ударилось о его джинсы. «Ты в порядке?» Сладкий голос Сацуки заставил его снова сосредоточиться на ней. «Я в порядке, Сацутян. Просто немного жарко», — объяснил он, прежде чем подуть на еду. Купив его, Сацуки снова погрузилась в еду, направив свой синий взгляд на него. После того, как он почувствовал более сильное ощущение от своего отвердевшего инструмента, он увидел, что Микото слегка ухмыльнулась ему. От осознания того, что женщина прижалась к нему ногой, его глаза расширились от шока. «Че-че что? Черт возьми, она делает, мы перед ее дочерью, а у меня есть моя мать и Сацутян», — подумал Наруто, пораженный смелостью этой женщины. Заставив себя оторваться от ухмыляющейся женщины, он завел разговор с Сацуки, пытаясь отвлечь ее внимание от дерзких действий матери. Его рука дергалась время от времени, ощущение ее ступни на его чувствительном члене заставляло его хотеть большего. Грудастая мамаша в этот момент ухмылялась как сумасшедшая, в то время как она была смущена своими действиями, которые были не похожи на нее, она наслаждалась тем фактом, что мальчик пытался отвлечь ее маленькую девочку от действий под столом. Когда она почувствовала, что он смотрит на нее, она послала ему дразнящие подмигивания и маленькие поцелуи. «Я не могу поверить, что делаю это, но мне так жарко». Микото не могла удержать в себе хранию мужчины перед ней, чтобы быть внутри нее, разрушая ее влагалище массивным стержнем между пальцами ног. Теперь покраснев, мамаша почувствовала, как ее нижние губы увлажнились от прикосновения. Она осторожно опустила левую руку к своей женственности. Когда она увидела, что Наруто смотрит на нее широко раскрытыми глазами, она послала ему еще одно подмигивание и тихий стон, говоря ему, что она собирается прикоснуться к нему. Подростку пришлось откусить кусочек палочки, чтобы сдержать стон, который он издал. Эта соблазнительная мамаша заставляла его взбираться на стену в похоти. Голубые глаза расширились еще больше, когда Микото продемонстрировала ему свою удивительную ловкость. Сняв носок, она схватила его за молнию и медленно вынула пульсирующий член. Дрожь пробежала вверх и вниз по ее спине от прямого прикосновения горячего стержня к кремовой коже. Это было даже лучше, чем она думала. Микото покраснела от волнения, когда увидела довольное выражение лица Наруто. «Я такая плохая мать», — взволнованно подумала она. Теперь ее пальцы были покрыты соком спермы. Пальцы впились в ее плотные стенки, нежно поглаживая, надеюсь, скоро трахающий ее член. МГН. Наруто издал тихий стон, не в силах сдержать его. «Хаэм, ты что-то сказал?» — спросил Сацуки, глядя на Наруто. Взглянув на девушку, он улыбнулся. «НН, ничего не случилось. Просто очень, очень хорошо». Наруто откусил очень большой кусок от еды. «Ну, спасибо тебе, Наруто-кун». Микото поблагодарила подростка с лукавой ухмылкой на лице. «Я подумал, что вам с Сацуки может понравиться это блюдо. Я рад, что тебе это так нравится». Пока она говорила, она не переставала работать ногами. Ее стройные ножки терлись о его член. Она застонала про себя, стараясь сдержать громкий стон и не кончить на свои тонкие пальцы. Наруто послал ей молчаливый взгляд, который был менее пугающим из-за его красного лица. «В эту игру могут играть двое», — подумал про себя блондин. «Это была, безусловно, одна из лучших вещей, которые я пробовал за этим столом». Сацуки хихикнул немного, прежде чем внезапно встать. «Я собираюсь умыться», — объявила она и вышла из комнаты. Микото слегка ухмыльнулась, увидев, что ее дочь вышла из комнаты. «Ты можешь выпустить все это наружу, Нарукун ее». Сексуальный голос и яростно качающиеся ноги были концом для Наруто. Громко застонав, немного откинувшись назад, подросток отпустил свою хватку на всех ногах сексуальной милфы. Кряхтя, Подросток ткнул своим членом все еще возбуждающие ноги. Он был уверен, что ноги Микото уже покрыты его спермой. После минутного освобождения Наруто со вздохом расслабился, а затем снова посмотрел на мать и широко раскрыл глаза. Перед ним Микото демонстрировала свою удивительную гибкость, слизывая сперму с ног, и все это время смотрела на него своими влажными глазами. Наруто издал тихий рык возбуждения. Ее хитрая улыбка стала материнской, когда появился Сацуки. «Спасибо, мама, это было очень вкусно». Сацуки поблагодарила свою мать, не обращая внимания на то, что ее мать только что избавилась от своей любви. «О, поверьте мне, это было очень приятно», — легко ответила Микото, послав Наруто сексуальное подмигивание. Член парня мгновенно стал твердым от поддразнивания этой сексуальной женщины. Улыбаясь, Сацуки посмотрел на Наруто. «Ну, мне нужно принять душ. Когда я закончу, возвращайся в мою комнату, чтобы мы могли закончить проект», — сказала девушка, слегка покраснев. Легкий румянец обожал его лицо, глядя на сексуальный взгляд, который она бросала на него. «А хорошо, Сацутян», — Наруто кивнул дочери. Со счастливой улыбкой девушка практически в припрыжку побежала в ванную. В данный момент она этого не знала, но у Наруто не было сил претендовать на девушку. Оставшись на некоторое время один, зная, что Сацуки долго принимает душ, Наруто повернулся к матери и посмотрел на нее. «Сейчас, Микото, ты мне нравишься, очень нравишься, но мне также нравится ваша дочь». Он пытался подвести ее, но женщина не хотела этого делать. Микото оперлась руками о стол, приподняв грудь. «Ну что ж, ты настоящий игрок, Нарукун. Симпатия к лучшей подруге твоей матери, ее дочери и...» Наклонившись очень близко, она прошептала ему на ухо. От ее горячего дыхания у него по спине побежали мурашки. «Даже зашел так далеко, что трахнул твою шлюшку мать в ее офисе». Разум блондинки мгновенно отключился, когда его лицо стало белым как полотно от этого заявления. «Чичи, что?» – прошептал Наруто, дрожа от страха, что его поймают за этим занятием с матерью. Черноволосая бомба хихикнула, увидев выражение его лица. «О, не беспокойтесь, я не выдам твою грязную маленькую тайну». Он вздохнул с облегчением. «Но когда я увидел тебя и Кушитян в таком дерзком положении, мне стало жарко». Голубые глаза в шоке уставились в черные. Микото медленно провела своими тонкими пальцами по его хорошо сложенному телу. «Вообще-то я не спускаю с тебя глаз с тех пор, как ты достигла половой зрелости. Ты вырос таким прекрасным молодым человеком, что я не могу устоять». Теперь, схватив его твердеющий член, она медленно дрочила ему. «И я знаю, что ты тоже положил на меня глаз. Держу пари, ты и раньше мечтал трахнуть меня, не так ли?» Сглотнув, Наруто смог только тупо кивнуть. Он мечтал трахнуть свою сексуальную учительницу много раз в прошлом и даже недавно. Только на этот раз он трахал Кушину и Микото. «Да-да», — прошептал он слегка ошеломленным голосом. Подросток чувствовал, как его застегнутые штаны напрягаются под растущей эрекцией. «Хороший», — горячо прошептала она. Ее нежная рука погладила его прикрытую эрекцию. «Дай мне взглянуть на это чудовище поближе». Спустившись вниз, он медленно приподнял рубашку и поцеловал в грудь, любуясь сильным телом, под которым она надеялась оказаться очень скоро. «Так хорошо». Мальчик рассеянно застонал от удовольствия. Ощущение ее мягких податливых губ на своей коже заставило его задрожать от желания обладать этой женщиной. «Ук». Наруто громко застонал, когда руки Микото наконец добрались до его штанов. Посмотрев вниз, он увидел, что Шалунья одарила его дерзкой ухмылкой, прежде чем сорвать с него штаны, боксер и все остальное. Увидев жилистого монстра всего в нескольких дюймах от своих губ, Микото сидела потрясенная вожделением и легким страхом. «Ха-ха-ха, он, блядь, повешен». Микото видела мясную палочку только мельком, когда та загоняла в кучу ее подругу, и это не подготовило ее, даже ее работу ног, к гигантской пурпурной голове. «Ну», — самоуверенно сказал Наруто. Мальчик наслаждался потрясенным выражением лица дразнящей матери. Она явно не ожидала, что он будет таким большим, и он собирался убедиться, что она привыкнет к этому очень скоро. «Думаешь, ты справишься со мной?» — спросила блондинка с дерзкой ухмылкой. «А боже!» — темноволосая мамаша могла только шептать в глубокой похоти. «Какая красота! Я никогда в жизни не видел такого гигантского члена. Можно мне его пососать?» Она посмотрела на его голубые глаза своими безумными черными. «Дай мне отсосать у этой твари, прежде чем трахать меня всю жизнь», — сказала Микото с похотливой улыбкой. Вернув улыбку с низким рычанием, Наруто кивнул, давая ей разрешение. С этими словами она осторожно высунула язык и слегка лизнула головку. Микото сразу же влюбилась во вкус его предварительной спермы, которая вытекала из кончика. «Так вкусно!» — пробормотала она, ее голос послал вибрацию вдоль его члена. «Как ты стал таким вкусным?» — спросила Микото, на самом деле не желая ответа, хотя она продолжала нежно облизывать и прижиматься губами к его члену. «Черт, ты такая горячая штучка!» Наруто стонал и стонал от глубокого вожделения. Мягкое и легкое облизывание умелого рта Микото заставляло его чресло гореть огнем. «Думаю, я могу догадаться, откуда Сацутян получила свои навыки», — подумал он, сравнивая минеты Микото и Сацуки. «Уга!» Слюна вылетела из его открытой пасти, когда Микото, наконец, захватил больше, чем просто голову. Ее горячий рот заставил его почувствовать, что его член вот-вот расплавится. Разум Микото был твердо сосредоточен на том, чтобы услышать этот мощный член, который она в данный момент качала своим черепом. Она почувствовала, как ее половые губки увлажнили трусики, и ощутила знакомый жар в чреслах. «Он меня так возбуждает», — подумала она, продолжая есть восхитительное мужское мясо. Посмотрев вверх, она убедилась, что громко чавкает, когда она подошла, получая член весь смазанный ее слюной, прежде чем принять его обратно в один мощный толчок. «Черт!» — взревел Наруто. Его разум был затуманен, и то, как черноволосая богиня прихлебывала его член, заставляло его хотеть взорваться. После нескольких минут яростного покачивания ее головы на его бедрах, он не мог усидеть на месте. Черные глаза расширились, когда она почувствовала, как две сильные руки обхватили ее лицо. «Хаймеф!» — пробормотала она, когда Наруто немедленно встал и трахнул ее черепом так сильно, как только мог. Слезы катились по ее прекрасному красному лицу. Она не призналась бы в этом вслух, но ей нравилось, когда ее трахали как сучку. «Эс, так чертовски хорошо, я не могу поверить, что ты сосешь мой член, Наруто!» — застонал, абсолютно наслаждаясь ощущением этой милфы, отсасывающей у него. «Теперь я знаю, откуда Сацутян берет свои навыки. Ее распутная мать такая же большая шлюха, как и она». Услышав, что Сацуки слишком сильно ударила его по голове, она отодвинула ее на задний план. Катая языком вокруг проникающего мясного стержня, Микото чувствовала, как ее бедра пропитываются женским соком. После нескольких минут траха по лицу грудастая черноволосая мать чувствовала, как жилистый стержень между ее губами беспорядочно дергается. «Он сейчас кончит», — радостно подумала она. Подросток чувствовал, что с каждым ударом бедер становится все ближе и ближе к взрыву. Рот Микото был почти так же хорош, как удивительный рот его матери. «Черт!» — взревел Наруто. «Я сейчас кончу. Обязательно проглотите все это». Он смог произнести только эти несколько слов, прежде чем его контроль закончился. Рывок за рывком его семя врывалось в ожидающий рот коленопреклоненной Микото. «А очень хорошо», — пробормотала Микото между рывками члена, которые она пыталась проглотить. Держась поближе к нему, мамаша позаботилась о том, чтобы держать все чудовища в своих губах. Глотая груз за грузом, она мгновенно достигла оргазма, ее разум немного затуманился. Сделав еще несколько болезненных толчков, Наруто отпустил шелковистые волосы цвета вороного крыла и отшатнулся на несколько дюймов от мокрой милфы. В данный момент Микото находилась в своем собственном мире. Горячее ощущение его семени на своей коже сделало ее невероятно горячей. «Трахать, ты кончила так сильно, милая», — прошептала она, проводя пальцем по белой жижице, которая упала ей на грудь. Ухмыльнувшись, она пососала пальцы, стараясь не сводить с него пристального голубого взгляда и издавая похотливые чавкающие звуки. С диким рычанием Наруто бросился на дразнящую милфу. К черту последствия. Он собирался трахнуть эту дразнилку в землю. Имея это в виду, подросток сорвал с нее юбку, прежде чем выровнять свой член до ее дергающейся дырочки. Прежде чем погрузиться в воду, он посмотрел на Микото. Дрожа от вожделения, Микото смотрела, как влажная головка его члена прижимается к ее губам. Просто голова, коснувшаяся ее женственности, послала ее в мини-оргазм, который смазал его член. «Сделать его!» — мать кивнула. «Трахни эту киску перед собой». И он это сделал. Качая головой в ее складках в течение нескольких секунд, Наруто прорвался к женщине с резким ворчанием. Микото взвыла, почувствовав, как чудовищный инструмент проникает в ее глубины. Небольшое количество боли для такого большого члена было мгновенно забыто подавляющим удовольствием, которое он давал. Я никогда раньше не чувствовала такой сытости. Мысленно взвизгнула Микото. Ее сексуальное тело дрожало под его сильной фигурой, теперь нависшей над ней. Наруто хрюкнул от удовольствия от того, как крепко эта пизда держала его инструмент. Это было как в первый раз скушенной. Он должен был оставаться неподвижным, прежде чем действительно трахать Милфу. Блондинка знала, что он крупнее большинства мужчин, поэтому Микото нужно было время, чтобы привыкнуть к новому размеру, который она получит отныне. Его голубые глаза расширились от счастья, когда Наруто почувствовал, как знакомое тепло женской спермы омывает его пульсирующий член. Теперь, когда головка члена была плотно прижата к шейке матки, пальцы ног Микото согнулись, а глаза закатились к глазницам. Мощные ноги сминали неподвижные бедра Наруто, а она продолжала трястись и беззвучно визжать от переполнявшей мужчину эйфории. Оглядываясь на человека, который теперь разрушал ее ради других, она произнесла одно требование. «Трахни меня, жеребец!» С этим похотливым криком с ее сочных губ сорвался еще один, более громкий. «Ах, МФ!» Ее крик был бы услышан по всей округе, если бы Наруто не завладел ее губами. Язык блондинки легко доминировал над ее языком, пока он колотил бедрами по красивой Микото. «Ша, она такая горячая внутри!» — подумал Наруто, продолжая вгонять свой стержень в плотную хватку ее киски над ним. Дико целуя женщину, он провел левой рукой по ее левому соску и сжал его. Слегка кряхтя, он вложил больше силы в свои толчки, так как новый захват ее киски не хотел, чтобы он отступал. Тяжелые соски Микото подпрыгивали в руках Наруто с каждым карающим ударом, который он наносил ее телу. Мышцы ног женщины начали сводить судорогой от крепкого захвата, в то время как ее речь уже давно перестала быть связной. Все, что она могла сделать, это попытаться поцеловать и прижаться своими женственными бедрами к его члену. Дрожа, она обвила руками его шею, заставляя его наклониться к ее плечу, и нежно поцеловала его в шею. Наруто сделал то же самое, оставив свои следы на коже ворона-красавицы, чтобы только он мог видеть таким образом. Это была головокружительная мысль, что он делает эту милфу своей собственной, точно так же, как он сделал это с кушиной. Его яйца громко ударились о пухлую плоть, которая была задницей Микото. Так хорошо. Повернувшись немного влево, он увидел устремленные на него полные вожделения глаза Микото. «Ты так хорошо трахаешь меня, Нарукун. Как ты можешь быть таким хорошим?» Она застонала, тяжело дыша. Пот уже давно покрыл тела друг друга, издавая тревожно приятный звук, который заставил мальчика зарычать в дикой манере. «Ты уже знаешь, не так ли?» — сказал Наруто между изможденными вздохами и мощными тычками бедрами. «Ты видел, как я трахал свою распутную мать до беспамятства? И ты тоже шлюха!» Его дыхание немного сбилось, когда он сказал это, стенки ее киски прижались к нему. «Получаешь удовольствие, наблюдая, как твою лучшую подругу трахает ее сын?» «Да-да», Микото застонала, чувствуя себя еще более горячей, чем раньше, когда ее молодой любовник назвал ее шлюхой. «Я такая распутная мать, что хочу, чтобы этот молодой член был внутри». Она вскрикнула от удивления, обнаружив себя в позе лотоса. Руки Наруто сжимали ее стройные бедра, подпрыгивая на его члене в быстром темпе. Приподнявшись, она прижала свои сиськи к его лицу. «Ты черт, отсоси у меня, соси мои сиськи, грязный ублюдок», взмолилась она с похотливым выражением лица. «Так чертовски жарко». Наруто застонал между сосанием и облизыванием каждой восхитительной груди. Микото чувствовала его всем своим телом. Вскрикнув, она еще крепче вцепилась ему в спину, когда почувствовала, как ее живот сжимается вокруг его члена. У Наруто было такое же чувство в чреслах. Подросток чувствовал, как его член беспорядочно подергивается при каждом толчке. Распутное тело этой милфы доило его яйца для его семени. «О, черт возьми!» Она вскрикнула. «Я сейчас кончу. Я собираюсь кончить от члена Наруто Куна так глубоко внутри меня!» — крикнула Микото. Ее подскакивающее тело билось о его собственное, приближая его к кульминации. «С черт!» — крикнул Наруто, оставив своего сосунка смотреть в прекрасное красное лицо Микото. «Ты заставишь меня взорваться. Я собираюсь наполнить эту распутную киску милф спермой. Приготовьтесь». С легким ворчанием он встал, заставляя женщину держаться крепче, и сильнее толкнул ее на свои бедра и член. Да, эта сука взревела в экстазе. Ее лицо приняло самое сексуальное выражение, которое, как она думала, Микото никогда не сможет сделать. Не проливая ни капли, вылей все это в меня. Убедившись, что он не вырывается, когда он снова вошел, она использовала свои длинные ноги, чтобы удержать его там и сжать свою киску вокруг его инструмента. Этот новый трюм и ее грязный голос были всем, что она написала для Наруто. С громким ревом, который был остановлен от заполнения дома гибкими губами Микото, подросток выплеснул всю свою сперму внутрь сексуальной висящей матери. Сильно дрожа, Наруто опустил Микото вниз, продолжая свой оргазм, который достиг ее шейки матки. Сознание Микото было заполнено белым, ее визон затуманился, а глаза устремились к затылку. Ее кульминация покрыла нижние части обоих любовников комбинированной спермой. Дрожа, Микото поцеловала Наруто с дикой страстью и похотью, которые заставили обоих потерять счет времени, как долго они пришли. Печерт, семя Наруто вырвалось из его дергающегося стержня. Пронзив ее лона, его головка члена достигла ее спины и взорвалась всем своим содержимым. Микото клялась, что видит Бога в тот момент, когда его семя попадает в ее лона. Беззвучный крик сорвался с ее губ, когда она испытала величайший оргазм в своей жизни. Ее покойный муж побледнел в сравнении с этим молодым человеком. Кончая так долго, их объединенные жидкости хлынули из хорошо выебанной шлюшьей дырки Микото. Закрыв ставни, женщина навалилась всем телом на Наруто, заставив их упасть на землю в горячем месиве. Блондинка инстинктивно обвила его руки вокруг своего маленького тела, в то время как его стержень продолжал качать все детское тесто. «Счерт!» – прошептала Микото сухим и усталым голосом. Она не могла поверить, что молодой парень, которого она знала 18 лет, мог быть таким хорошим трахальщиком. «Ты так хорошо трахнул меня, жеребец! Я не могу поверить, что ты такой удивительный!» Она дополняла своего нового любовника. «Хав, спасибо! Это было потрясающе, Микотян!» – сказал он с улыбкой, сжимая ее тело немного крепче. «Не могу поверить, что мы это сделали». Наруто издал короткий смешок. «Значит ли это, что мы вместе? У меня есть Катян, и я не знаю, что она подумает». Он замолчал, когда Микото поцеловала его еще раз. В отличие от поцелуев, когда они гнались друг за другом, как животные, этот поцелуй показывал ее любовь к нему. Оставив поцелуй, она послала ему теплую улыбку. «В конце концов, я знаю ее лучше, чем ты», — напомнила она ему, подмигнув. Немного поколебавшись, блондинка поддалась логике своих слов. «В порядке». Затем до их ушей донесся голос Сацуки. «Наруто, ты поднимаешься наверх». Голубые глаза немного расширились, вспомнив Сацуки и то, что она хотела сделать сегодня вечером. «Черт, что же мне теперь делать?» — подумал он про себя. Увидев, что ее новый любовник задумался, Микото решила ответить Сацуки. «Он будет там через несколько минут, милая», — ответила мать. «Ладно». Они услышали, как закрылась дверь, и Наруто облегченно вздохнул. «Спасибо, Микотян». Блондинка поблагодарила своего второго любовника. «Наверное, мне пора идти», — сказал он с застенчивой улыбкой. Он действительно не хотел оставлять женщину, с которой только что занимался любовью, одну. С милой улыбкой Микото одарила его целомудренным поцелуем. «Не волнуйся, я все понял. Увидимся утром». Сказав это, Микото отстранилась от Наруто, разочарованно застонав от ощущения пустоты, прежде чем уйти. Ну, больше похоже на то, как она хромает, потому что ее ноги стали как желе. Глядя, как сексуальная женщина уходит, он почувствовал, что становится твердым. Прикусив костяшки пальцев, он проглотил свое желание швырнуть эту сексуальную шалунью к стене и трахать все ее тело, пока оно не станет белым. Медленно встав, Наруто оделся, прежде чем подняться по лестнице в комнату Сацуки. Медленно открыв дверь, он снова почувствовал возбуждение, глядя на чувственно лежащую на кровати фигуру. Грудастая подросток была одета в халат, открытый, показывая ее худое и подтянутое тело, наряду с ее удивительными кувшинами. Сацуки бросил на него испепеляющий взгляд, от которого его сердце забилось чуть быстрее. «Привет, Наруто-кун», — она чувственно произнесла его имя. «Почему бы нам не начать?» Распахнув мантию, она широко улыбнулась, когда голубые глаза мгновенно остановились на ее груди. Прыгнув на нее, она издала счастливый смешок, прежде чем ее рот был захвачен Наруто, теперь сверху, руки подростка подошли к ее кувшинам и нежно массировали их в медленной манере. Сацуки застонал от такого внимания, обвив руками его шею, она попыталась углубить поцелуй, прежде чем Наруто отпустил ее. «Хахей!» – она закричала, ее лицо пылало от возбуждения и желания. Мягко улыбаясь, он откинул прядь волос с ее прелестного лица. Поглаживая ее лицо, Наруто слегка поцеловал девушку. «Пока нет, Сацутян, время, когда мы это делаем, Хисыд будет гораздо более особенным и значимым». Глядя ей в глаза, он буквально умолял: «Пожалуйста, просто подожди еще немного». Посмотрев на него с минуту, от его горячего дыхания по ее коже побежали мурашки, она фыркнула и повернула голову. «Прекрасно». Облегченно вздохнув, он ухмыльнулся, услышав требование, сорвавшееся с ее губ. «Но ты должен обниматься со мной в качестве платы», спросила Сацуки со здоровым румянцем на лице. «Хе-хе». Наруто усмехнулся, заключая ее в объятия. «Конечно, Сацуки сама». Он подразнил ее, прежде чем заключить в объятия и повалить на кровать. Оба приятно покраснели, когда почувствовали тела друг друга. Но с милой улыбкой Сацуки посмотрела в глаза любви всей своей жизни. «Я люблю тебя». Слова, которые она произносила только для своей семьи, сорвались с ее губ. Глаза немного расширились от признания. Наруто посмотрел назад с мерцающими глазами. «Я тоже тебя люблю». Поцеловав ее в лоб, они вскоре погрузились в глубокий сон. Последующий день. Кушина и Микото сидели в кабинете Кушина и улыбались. «Ну я не могу поверить, что ты действительно сделала это, Микотян. Он потрясающий, правда». Кушина залилась краской. Микото хотела поговорить со своей лучшей подругой о том, что она сделала, и ожидала такой реакции. Хихикая, она кивнула. Так оно и было. Наруто был как зверь в мешке. Она улыбнулась, прежде чем серьезно взглянуть на Кушину. «Что это значит для нас?» — спросила она, хотя уже догадывалась, что скажет Кушина. «Мы собираемся разделить его, очевидно». Рыжеволосая бомба сказала это так, как будто это было очевидно. «Кроме того, мы уже трахались раньше, так что это не будет слишком большим шоком». Она напомнила подруге об их прошлых лесбийских похождениях. Ухмыльнувшись, она кивнула. «Ну почему бы не позвать сюда Наруто?» Заметив знакомый огонек в глазах Микото, Кушина улыбнулась и подмигнула в ответ. Нажав кнопку интеркома, голос Кушины разнесся по всей школе. «Может ли Наруто Узумаки явиться в кабинет директора?» «Наруто Узумаки, пожалуйста, явитесь в кабинет директора». Откинувшись на спинку кресла, они ждали, что будет дальше. Глава 3. Кушина и Микото. В столовой блондинка сидела рядом с его друзьями. Сацуки сидел справа от него, а за столом сидели очень красивые девушки. Слева от него сидел 18-летний парень с потрясающей фигурой 110-59-99 см. У девушки были длинные волнистые фиолетовые волосы, доходившие до ее упругой задницы, которую она приобрела благодаря теннису. Ее янтарные глаза светились озорством, одной из причин, почему Наруто любит ее, и добротой. Она была одета в белую рубашку с короткими рукавами и зеленой лентой, завязанной прямо над грудью, которая хотела вырваться из рубашки. Ее пурпурная юбка была прикрыта черным жилетом, завязанным сзади зеленой лентой. Женщину звали Ринка Хидосима, она училась на третьем курсе. Она и Наруто встретились, когда он бежал, и они сразу же поладили. Перед подростком сидела еще одна красавица. У нее были длинные блестящие серебристые волосы, доходившие до ее упругой задницы, которую юбка почти не прикрывала, делая ее бедра более выразительными. Самой привлекательной чертой красавицы, не считая ее больших сисек, были ее малиновые глаза. Она была одета так же, как и Ринка. Она была макакашия. Рядом с ней сидела 16-летняя красавица с поразительно длинными розовыми волосами, завязанными в два хвостика. Ее свирепые оранжевые глаза пугали больше всего, кроме Наруто. У нее была стройная фигура, грудь в форме буквы F, и она носила женскую униформу, которая также натягивалась на ее груди. Она была самой умной девочкой в школе, Сэтакаги. Спокойно поедая, сидела Саика Бусудзима. Это была 18-летняя студентка третьего курса с длинными, прямыми блестящими фиолетовыми волосами и треугольной челкой на прекрасном лице, едва касавшейся кончика носа. Женщина стояла в 5-7 и имела голубые глаза с бюстом до чашечки. Школьную форму она носила только с длинной юбкой. Следующая была почти такой же грудастой, как Ринка. Она была на дюйм выше Саика с длинными волнистыми светлыми волосами, блестящими голубыми глазами, густыми привлекательными ресницами, отметиной красоты чуть ниже правой стороны ее полных розовых губ, которые можно было целовать, сложенных в глупую улыбку. Это был Рангику, еще один друг детства Наруто. Рядом с ней стояла девушка с длинными рыжими волосами, похожими на волосы Кушины, только немного короче. У нее были карие глаза, ее грудь в форме чашки ДД напряглась. Это была его двоюродная сестра, Тоюя Узумаки. Слева от нее сидела его троюродная сестра Карин. У нее, как и у сестры, были рыжие волосы, но торчащие в стороны. Хотя она не была так одарена в грудном отделе, как другие, имея чашку, у нее была хорошая задница, которая компенсировала это. Рядом с ними стояли другие сестры его тетушек по материнской линии. Как ни странно, обеих девушек звали Ирза. Как и у всех женщин Узумаки, у обеих были длинные красивые рыжие волосы. У одной волосы были собраны в высокий конский хвост, а другая распустила их до середины спины. У обоих были карие глаза, которые обычно смотрели на кого-то. Ту, что с прямыми рыжими волосами, звали Ирза, а ту, что с конским хвостом, рыцарь. У Ирзы была грудь овцуб, которая угрожала вырваться из-под школьной рубашки. За столом у Наруто сидела еще одна пара двоюродных братьев со стороны покойного отца. Обе были блондинками, но у одной волосы были собраны в большой конский хвост, а две длинные пряди шелковистых волос обрамляли ее прекрасное лицо. Ее глаза были пленительного фиолетового цвета, который Наруто часто дополнял. Девочек звали Саяки. Ее близняшка Рика, сидевшая рядом с ней, уложила свои светлые волосы в два характерных вьющихся локона, а ярко-зеленые глаза сияли от счастья. У обеих дам были груди ДД чашечки, на которые все мужчины пялились. Именно по этой причине Наруто любил большие груди. Всю свою жизнь он был окружен женщинами, одаренными в области грудной клетки. Группа разговаривала до тех пор, пока над зданием не появился интерком. А, вслух удивился Наруто. «Думаю, мне пора идти». Встав, он помахал девушкам своей очаровательной улыбкой, которая заставила их растаять. «Увидимся позже, девочки». Мужчина Узумаки шел по коридорам школы с удивленным выражением лица. «Интересно, что Кушитян хочет от меня?» Мысленно поинтересовался он. Секс был самым заметным, что приходило на ум, и это заставляло его улыбаться глупой улыбкой. Быстро покачав головой, он пошел немного быстрее к офису. Войдя в приемную, он увидел секретаршу, которая обычно находилась там. В тот момент, когда он увидел ее, его штаны стали еще более натянутыми, чтобы удержать растущую эрекцию. Это была темнокожая женщина с зелеными глазами. Она была одета очень официально. Рубашка с длинными рукавами, рубашка с высоким воротником и юбка, пара длинных сережек и сандалий. У красавицы были светло-серые волосы, собранные в пучок, и две челки, обрамлявшие ее прелестное личико цвета мокка. Единственное, что возбуждало его либидо, были ее грудные дыни. Если он должен был догадаться, они были 36 двойными Д, ее мелодичный голос вырвал Наруто из его пристального взгляда. «Привет, Наруто-кун!» Она приветствовала мальчика улыбкой. «К привет и тебе, Мабуи-сан!» Наруто приветствовал ее ответной улыбкой. Он знал эту женщину уже 4 года и всегда хотел ее трахнуть, но не думал, что это возможно. «Я здесь, чтобы увидеть свою мать!» Мабуи хихикнул. «Конечно, идти прямо вперед!» Подросток благодарно кивнул и направился в кабинет матери. Блондинка не заметила, что Мабуи не сводила глаз с его задницы, когда он уходил. «МГН, чего бы я только не отдал, чтобы оказаться под этим жеребцом», — прошептала Мабуи, облизывая губы. Наруто был одной из ее сексуальных фантазий с тех пор, как она впервые встретила его. Она была не из тех, кто любит отношения, поэтому у нее не было времени на свидания, а блондинка Адонис была единственным, о чем она когда-либо думала. Наруто, дойдя до двери, глубоко вздохнул, прежде чем постучать. Он услышал нежный голос матери. «Войти». Подросток услышал легкое мурлыканье и улыбнулся. Он был прав. Кушина хотела немного своего времени Наруто. С усмешкой он распахнул дверь. «Эй, Катян, готов к одиночеству времени?» Наруто замолчал в шоке, увидев, что он и Кушина были не единственными в офисе. На столе рядом с Кушиной сидела его вторая любовница, Микото. Удивленно пробормотал он. Лицо мальчика залилось здоровым румянцем, когда он увидел наряд Кушины и Микото. Кушина была одета в свою распутную одежду принципа. На этот раз ее огненно-рыжие волосы струились по спине водопадом. Микото была одета в распутную версию женского наряда для школы. Белая рубашка с длинными рукавами, застегнутая на все пуговицы, была расстегнута на три верхние пуговицы, демонстрируя ее щедрое декольте. Черная лента, свисавшая с воротника, упала прямо между ее кувшинами. Наруто надеялся, что его твердый как камень стержень скоро заменит эту ткань. Ее подходящая пурпурная юбка с белыми вставками была на размер меньше, давая ему возможность заглянуть в ее лысые половые губки. Коричневая версия туфель на высоком каблуке демонстрировала ее сексуальные ноги вместе с колготками, которые обтягивали ее тело. Наруто был почти отправлен в полет с кровотечением из носа, когда он смотрел на этих сексуальных богинь, которых он утверждал. «Че-че, что происходит? Почему вы двое так одеты?» Он был совершенно потрясен. Блондинка не ожидала увидеть обоих любовников вместе. Со страстной улыбкой Кушина заговорила: «Ну, мы с Микото разговаривали, и я узнал кое-что очень интересное». Она слегка ухмыльнулась, увидев, что ее ребенок вспотел. «Она сказала мне, что ты ее трахнул. Ты трахнул ее в рабыню, как и я». Шок был самой явной эмоцией, которую он испытывал. «Че-че, что? Те-те, ты знаешь. А ты злишься на меня?» — спросил он. Мягкая улыбка Кушины заставила его расслабиться. «Вовсе нет, малыш». Она покачала головой, и ее темно-рыжие локоны взметнулись в воздух. «На самом деле, я думаю, что это потрясающая идея — завести еще одного любовника. Бросаю взгляд на Микото. Пытаться удовлетворить тебя — это работа для нескольких человек». Глядя в его голубые глаза, она дерзко подмигнула ему. «А тебе не кажется странным трахать маму своих лучших друзей рядом с собственной мамашей Милфой?» Она замурлыкала. Ее хриплый голос заставил палатку в его штанах почти разорвать материал. «О, черт!» Наруто зарычал в дикой манере. Прежде чем броситься на них, он посмотрел на Микото. «Ты уверена?» — спросил он, его голос сочился похотью. Сексуальная мамаша улыбнулась ему. «Да, как сказал Кушитян, я также нахожу возбуждающим трахаться рядом с ней. Мы даже трахались друг с другом». Она хихикнула, увидев густой румянец, появившийся на его щеках. «Но пока забудь об этом». Она смотрела на его прикрытый член, как львица. «Достань этот большой член, чтобы мы могли его отсосать». Наруто сделал по крайней мере так, как сказал. Стягивая штаны и нижнее белье, он нахально ухмыльнулся, увидев, что Микото и Кушина буквально пускают слюни от его размера. Посмотрели друг на друга, усмехнулись и кивнули. Следующее, что он помнил, — блондинка была задвинута в кресло за столом Кушины с его грудастой любовницей, стоящей на коленях у его члена. «Хаэм!» Кушина хрипло застонала, ее мягкие руки пробежались вверх и вниз по левой стороне его члена. «У тебя такой горячий инструмент, любимая. Ты не согласна, Микото-тян?» Она посмотрела на свою подругу, которая тоже легонько поглаживала его. «А да!» Она застонала вместе с Кушиной. Горячее дыхание Микото ударило по чувствительной голове Наруто, заставляя его уже хотеть дуть. И он уже дает течь, мамаша. Заметила, что предварительная сперма идет из его нижней части головы. «Я думаю, он хочет, чтобы мы его облизали, Кушитян. А стоит ли?» — с усмешкой подразнила его Микото. Сидящая блондинка была близка к тому, чтобы просто прижать головы двух милф к его нижней голове, приказывая им отсосать ему, но приказала себе подождать. «Мне это действительно понравится», — прокричал он себе под нос с дурацкой ухмылкой на лице. Кушина хихикнула, увидев выражение лица своего малыша. Он действительно был горячим, когда трахался. «Ну да, Микото-тян, я думаю, что да». Медленно вытянув свой язык, Микото обошла справа, два грудастых материнских языка наконец достигли его дергающегося ствола, а обе женщины радостно застонали, когда капли спермы брызнули им на лица. «Какой оживленный сегодня Нару-кун!» — завизжала Кушина. «Печерт, вы, девочки, сводите меня с ума!» Вцепившись руками в кресло, Наруто вскинул голову и громко застонал. Ощущения от того, как эти двое облизывали его стержень, были потрясающими. Языки Кушина и Микото по очереди лизали и сосали его пурпурную головку. Их стоны вокруг его ствола также вгоняли его тело все глубже и глубже в жажду иметь этих двоих под собой, выкрикивая его имя, когда он входил в них, пока они не были в коме и покрыты его семенем. «НН, нет, только не мои яйца обе». Грудастые бомбы добавили свои другие руки к уравнению и нежно играли с подростками, наполненными спермой. «Я чувствую это, Нару-кун», — пробормотала Микото между глотками и облизываниями. «Ты, петух, действительно хочешь прикрыть нас?» Без предупреждения она проглотила мясо одним махом. Покачивая головой вверх и вниз несколько раз, Мамаша лизала и слюнявила головку слюной. Ее умелый язык облизывал бока, когда она снова опустила голову. Мать ворон издавала непристойные чавкающие звуки каждый раз, когда вдыхала его член. Кушина смотрела, как ее лучшая подруга сосет член ее сына с горячими глазами. «А да, соси этот член, отсоси этот гигантский член, шлюха, уберите моего сына», добавленные. Грязные разговоры Кушины заставили шары в ее руке взбиться. Почувствовав это, Кушина начала нежно сосать его яйца. «Просто выпусти его, Нарутян, наполни эту грязную шлюшку своей горячей молодой спермой». Кушина и ее знойный голос заставили предсердный сок Наруто выплеснуться в рвотное горло Микото. «Гребаное дерьмо, вы, девочки, заставите меня кончить так сильно». «Немного косоглазый», — выкрикнул Наруто. Ногти впились в сиденье, когда он начал медленно подтягивать бедра к черепу черноволосой матери. Его пульсирующая голова ударялась о ее напряженное горло с каждым ударом. «Я больше не выдержу». Его голос становился лошадиным от всех этих стонов. Пот стекал по его голове, показывая, как сильно он пытался удержаться, чтобы не схватить ее шелк, как волосы ворона, и не вылить свой груз в рот Микото. «Он такой горячий». Микото задумалась, прежде чем взять большое мясо. «У меня такое чувство, что рот вот-вот расплавится». Она застонала вокруг его стержня, когда почувствовала, как пальцы впиваются в ее влажный рывок. Взглянув, она покраснела, увидев, как рыжеволосая бомба сексуально подмигнула ей, продолжая сосать его яйца. «ГГ, скоро кончу, девочки», — объявил Наруто. Увидев, как его мать ласкает сексуальную черноволосую мать, его возбуждение взлетело до новых высот, о которых он никогда не думал. «Каминг!» Мальчик взревел от удовольствия. Микото вынула кончик его члена изо рта, чтобы Кушина и она могли чувственно лизать его член вверх и вниз. «Пэ, приготовься!» «А вот и он!» «Да!» Кушина застонала, ее горячее дыхание заставило его подергивающийся член пульсировать. «Прикрывай своих шлюх своим молоком, мы хотим попробовать его на вкус!» Грязные разговоры матери стали последней каплей для подростка. Просунувшись между хлещущими языками, его семя брызнуло из пурпурной головки члена. «Микото, Кушина!» Выкрикивая имена обоих любовников, сперма Наруто взлетела высоко вверх, прежде чем обрушиться на двух ожидающих женщин. Высунув языки, матери были встречены удивительным вкусом удивительного сока блондинки. Один только вкус вызывал их возбуждение, их женские соки стекали по кремовой коже на пол. После полной минуты комминга, его бедра высоко подпрыгивали в воздухе, Наруто, наконец, испустил блаженный вздох и опустил свою задницу на сиденье. «Эс, так чертовски хорошо, Микотян, Кушитян». Глядя вниз, его голубые глаза наслаждались самым жарким зрелищем, о котором он только мечтал. Кушина получила немного меньше спермы своего мальчика, чем Микото, и она завидовала довольному выражению лица своих лучших друзей, покрытого белым покрывалом. Грудастая черноволосая женщина медленно наслаждалась вкусом сока члена своего любовника-мужчины. Она медленно растирала то количество спермы, которое пролилось в ее долину плоти, которая была ее кувшинами. Если бы она открыла глаза, то увидела бы, как пышногрудая рыжеволосая женщина преследует ее. Набросившись на Микото, она страстно поцеловала женщину. Язык Кушины легко пронзил губы Микото и заиграл с ее собственным. Обмениваясь спермой между ними, оба эротически стонали, когда целовались. Они чувствовали на себе взгляд блондинки во время сеанса поцелуев, и от этого им становилось еще жарче. Поцеловавшись некоторое время, они ушли, и их связывала только слюна. Их тела плотно прижимались друг к другу, заставляя груди вздыматься. Наруто больше не мог этого выносить. С тихим рычанием он подтолкнул обоих к столу перед ними. Лучшие друзья завизжали от счастья, что их избили. Наруто одобрительно зарычал, когда они оба склонились над столом. Их обильные попки толкались к его голодному члену. «Посмотрите, какие у вас красивые задницы». Нежно потирая свои пухлые попки, они стонали от теплого прикосновения. «Я не могу поверить, что не трахнул тебя прошлой ночью, Микото-тян». Он восхищался восхитительным задом матери Учихи. «Тогда почему ты этого не делаешь?» — прошептала Микото, глядя через плечо горящим взглядом. Тот факт, что она все еще носила этот потертый галстук, обернутый вокруг ее тонкой шеи, только заставлял его хотеть держаться за него, пока он тащил ее через деревянный стол. «Возьми меня за задницу, как ты сделал, Кушитян. Я насквозь промокла, только услышав, что ты сделал со своей распутной мамашей. Упершись задницей в его жезл, она горячо застонала от пульсирующего укола на ягодице. «Трахни эту грязную задницу своим огромным членом. Трахни мою мил в задницу, как ты сделал это с кушиной в парке. Оседлай меня, как похотливое животное, которым я и являюсь». С отчаянием в голосе взмолилась она. Кушина, мокрая и разгоряченная словами женщины, встала и медленно пошла за сыном. Наруто даже не заметил женщину, поскольку его глаза были прикованы к красивому белому заду Микото. Ага, Кушитян это было до тех пор, пока он не зарычал, когда знакомая мягкая форма его котян прижалась к его спине. Ее твердые соски, прижатые к нему, говорили о том, что она очень возбуждена этим зрелищем. С легкой ухмылкой, Кушина поцеловала его в шею, получив тихий стон удовольствия от своего маленького мальчика. «Продолжай, Нарутян», – проворковала она, нежно подув ему в ухо. Она заговорила таким эротичным голосом, что он чуть не взорвался. «Возьми эту распутную задницу и сделай ее своей. После того, как ты трахнешь ее, трахни и меня тоже. Мне было так одиноко прошлой ночью». Она немного поскулила, трется своими твердыми сосками о его кожу. Пышногрудая рыжая голова задрожала, нуждаясь в том, чтобы ее наполнили еще раз. «Мне нужно было, чтобы этот толстый член вернулся в меня». Обхватив пальцами его член, заставив его зашипеть, она направила пульсирующий член на твердый зад подруги. «Ага». Микото застонала от блаженства, почувствовав, как головка члена прижимается к входу в ее задницу. «Я, это потрясающе. Моя киска уже такая мокрая от одного только прикосновения головы ко мне». Жидкость из киски хлынула вниз по ее ноге. «Не могу дождаться, когда он окажется внутри меня». Она мысленно взвизгнула, почти кончая от мысли, что ее жестко трахнут в задницу. Ее муж никогда не был склонен к сексу и редко трахал ее. Ее трахнули только один раз в задницу, и ей это понравилось, но, несмотря ни на что, она больше никогда не трахалась в эту дырку. «Совершенно верно, Нару-кун, запихни этого монстра в мою тугую задницу. Им пользовались всего один раз. Твой член легко затмевает моих мужей. Засунь этот горячий стержень мне в задницу и испортишь мне настроение», — горячо взмолилась она. Эгоизм от того, что он больше взрослого мужчины, заставил мальчика ухмыльнуться. «Ну, если ты этого хочешь», — прижимает свой член к ее заднице. Осторожно просунув голову внутрь, Наруто крепко обхватил ее женственные бедра. «Ты его получишь». С большим толчком его член достиг всего пути к задней части ее задницы. Слюна вылетела из обоих соединенных ртов любовника в ненасытном удовольствии от тесноты тугой попки. В этот момент Кушина густо покраснела. Смотреть, как ее лучшая подруга принимает большой член ее сына, было более возбуждающим, чем она думала. «Ух ты!» – прошептала она в благоговейном страхе, наблюдая, как призрак Микото перемещается вокруг вторгшегося мяса, которое было членом Наруто. Затем ее горячий рот занялся тем, что покусывал и целовал его шею и щеку. Наруто хрипло застонал. Слюни текли из его рта при совместном ощущении губ Кушины на его коже и тугой попки Микото, которую он немедленно трахал. Старшая Учиха стонала и стонала от легкой боли при виде карающего мужчины мяса внутри ее задницы. Ее глаза закатились, когда боль, наконец, исчезла, и на ее месте осталось только наслаждение. «Наруто-кун, а черт ты так глубоко в моей заднице», — прошептала Микото, полностью облокотившись на стол. «Да, Микото-тян, ты такая же тугая, как и Котян», — заявил Наруто, медленно вводя свой член в правую прямую кишку своего второго любовника. «А», — блондинка громко застонала, когда он почувствовал, как Кушина ощупывает его задницу. «Котян», — он закричал. Оглянувшись, он увидел, что глаза матери загорелись весельем при звуке, который издал ее малыш. «Ох», — хрипло простонала Кушина. «Нарутян любит, когда его котян играет с его телом, трахая Микото-тян», — спросила она соблазнительным шепотом. Ее тонкие пальцы скользили вверх и вниз по его твердому прессу, в данный момент работающему, проникая все глубже и глубже внутрь распутной черноволосой попки матери. «Да-да», — Наруто застонал, слишком разгоряченный, чтобы отрицать, что его мать делает что-то нехорошее. «Я люблю, когда Котян играет с моим телом». Но теперь он снова смотрел на нее, и его голубые глаза горели вожделением. «Я хочу поиграть со своим грязным Котян», — крякнув, блондинка погрузила два пальца в пышногрудую рыжеволосую соплю. «А да», — Кушина ворковала от блаженства. Его мужественные пальцы шевелили ее влажные половые губы с каждым ударом. Совершенно верно. Пальчиком по этой мокрой киске. Намочи руки в своем грязном любовном соке, Катян. Ее грязные стоны заставили подростка зарычать и вонзить свой член глубже и сильнее в извивающуюся под ним мать. Да, Микото застонал от восхищения новой скоростью своего любовника. К черту эту задницу. Трахни меня сильнее. Похотливо спросила она. Ее язык сексуально вывалился изо рта, а глаза закатились в экстазе. Наруто бил все точки удовольствия в ее заднице, которые она никогда не обнаруживала, вставляя фалоимитаторы в эту дырку. О, черт возьми, да. Наруто застонал, оставляя губы своей матери, когда он прижался бедрами к Микото. То, как ее анальные стенки сжимались вокруг его члена, было так приятно, что становилось больно не взорвать его груз. Увидев ее восхитительно белую потную кожу, у него возникла хитрая мысль. Ая, Микото вскрикнула от шока, когда почувствовала, как рука ее возлюбленного опустилась на ее наполненный живот. Оглянувшись, она бросила на него шокированный взгляд, прежде чем ее тело начало жаждать новых порк. Еще Наруто сама, отшлепай эту непослушную милфу по заднице. Научите его, как доставить вам удовольствие, мамаша, умоляла, когда она колотила ее задницу на Наруто и обратно. Она покраснела всем телом, глядя, как ее лучшую подругу трахает пальцем их общий любовник с похотливым выражением на ее прекрасном лице. Выражение лица Кушины в сочетании с тем, как Наруто колотил ее тугую задницу, почти заставило ее кончить. Оскалив лицо, Наруто почувствовал, как вагинальные мышцы его матери сжимают его руку, желая чего-то большего, чем просто пальцы. И тугая попка потной женщины под ним просто умоляла, чтобы его груз был сброшен в нее. Это был головокружительный опыт, и ему потребовалась вся его сила воли, чтобы не взорваться в ближайшее время. Черт, Наруто наконец-то проревел связные слова. Вы, две сучки, заставите меня кончить. Подросток сообщил женщинам, что ему нравится. Его бедра то входили, то выходили из покрытой потом женщины. Микото чувствовала, как ее анальные стенки бешено дергаются вокруг столь же дергающегося мужского достоинства Наруто. Трахнутая в анал мать чувствовала, как ее киска-сок скатывается вниз по внутренней стороне бедра, говоря ей, что у нее вот-вот будет свой собственный взрыв. Кушина хрипло стонала, когда ее сын вскоре добавил другую руку, чтобы доставить ей удовольствие. Теперь грубо схватив ее обильную грудь, он ускорил свой пальцевой трах. «Эн Нарутян, право их, размешай ты, Катян, побольше своих», она умоляла с умоляющим выражением лица. «Да, черт возьми». Наруто притянул Кушину к себе для глубокого небрежного поцелуя, который только сделал тревожные звуки более приятными для ушей троих. Оторвавшись от ее губ, наслаждаясь ошеломленным выражением ее глаз, он наклонился ближе и прошептал ей на ухо. «После того, как я закончу трахать эту шлюху Учиху, встань на колени и обхвати эту грязную задницу». Его грубый голос и властные руки заставили ее легко подчиниться. Кушина могла только дрожать от возбуждения, ожидая, что это произойдет. Больше ни слова не было сказано между тремя, поскольку Наруто продолжал колотить своей ебливой палкой все глубже и глубже внутри Микото с каждым мощным погружением. Он добавил еще один палец к смеси с Кушиной, теперь мощно погружая три пальца в ее тугую пизду. Микото не могла описать, как ей было хорошо в этот момент. Это было невероятное чувство, когда ее колотил в задницу такой молодой жеребец, в то время как ее лучшая подруга, чей сын в данный момент трахал ее, была облапана упомянутым любовником. Тот факт, что это был рыжеволосый сын, только делал жарче женщину, стонущую и стонущую против карающего члена, скользящего в ее задницу и из нее на огромной скорости. Честно говоря, она не знала, сможет ли нормально сидеть после этого тяжелого сеанса, но в данный момент ей было все равно. Да, Микото и Кушина завизжали одновременно. Наруто ударил обеих дам по г-точкам одновременно, заставив их испытать еще один оргазм. Печерт, Нарукун, кончай уже, я хочу твое семя. Микото больше не могла этого выносить. Ей нужен был детский сок Наруто. Блондинка была на его конце, его член дико дергался внутри жопы вороновой красавицы. Черт возьми, а вот и он. Возьми все это в свою распутную задницу, Микото-тян. С могучим ревом Наруто вошел внутрь своего второго любовника. Тихое рычание рокотало в его груди, все еще толкая инси Микото. Его голубые глаза закатились к затылку, когда он почувствовал, как мышцы задницы сжимают его изо всех сил, в то время как пизда Кушины вцепилась в его пальцы, покрывая их своим восхитительным соком и жаром. да черноволосая. Мамаша с визгом ворвалась в комнату, когда она испытала еще один удивительный оргазм, вызванный блондинкой Адонис, которая была Наруто Узумаки. Так много внутри моей задницы. Это так удивительно. Цум, продолжай в том же духе, умоляла сука. Она нисколько не была разочарована, так как Наруто продолжал заполнять ее в течение целой минуты. Кушина, все еще охваченная похотью, запечатлела губы своего малыша в страстном поцелуе. Губы и языки слюнявили друг друга в беспорядке, горячо постанывая в их рты. Они не могли оторваться друг от друга, когда Кушина провела своими нежными руками по телу сына. Наруто вернул услугу и нащупал полные женские кувшины грудастой матери, все еще вспахивая себя внутри Микото. А Наруто, после того, как наконец-то его кульминация была прервана, выскользнул из задницы Микото и рухнул в кресло. Его член уже не доставал до тугой попки, но в качестве утешения Кушина обхватила своими похотливыми губками попку Микото. Он пристально наблюдал, как его мать съедает сперму, извергающуюся из растянутой задницы. Слегка мягкий член мгновенно стал твердым, когда он увидел, как Микото стонет и стонет от удовольствия, что ее задницу едят. Распутные рыжеволосые бедра покачивались из стороны в сторону, зная, что глаза ее сына были твердо прикованы к сцене. Акушитян, Микото застонала от удовольствия. Продолжай в том же духе. Продолжай высасывать всю эту грязную сперму из моей задницы. Ты такая шлюха. Она говорила таким грязным голосом, что мокрая киска Кушины задрожала. Я здесь не единственная шлюха, Микото-тян, подразнила рыжеволосая, насытившись спермой сына. Ты тоже грязная шлюха. Наклонившись, она прошептала достаточно громко, чтобы Наруто услышал ее распутный голос. Чтобы мой сын трахал тебя, как дикое животное, пока за тобой наблюдают. Я заметила, как ты промокла. Второй любовник застонал, когда Кушина засунула пальцы в свою чрезвычайно влажную дырочку. Хаем. Самка Узумаки застонала от удовольствия. Вкус сока киски ее подруги никогда не переставал возбуждать ее. И он такой же вкусный, как всегда. Попробуй на вкус. Перевернув ее, знойная мать поцеловала подругу в диком вожделении. Она открыла рот и позволила Микото попробовать себя на вкус. Так хорошо. Микото громко застонала между обменом слюной и спермой со своей любовницей. О, да. Пышногрудая женщина радостно застонала, теперь уже потирая рыжеволосые тяжелые кувшины. Приятно снова к ним прикоснуться. Женщины не играли друг с другом уже много лет, с тех пор как поженились. Я знаю. Пробормотала Кушина между поцелуями. Теперь ее тонкие пальцы впились в тугую пизду Микото. «Ты такая сексуальная!» Оглянувшись через плечо, она увидела, что ее Нарутян едва сдерживается. «И похоже, что наш дорогой возлюбленный хочет присоединиться к нам». Оторвавшись от ее губ, соединяясь с линией слюны, она прошептала. «Он может присоединиться к нам?» Микото ухмыльнулась этим двоим. «О, я думаю, это было бы чудесно. Я просто хотел бы внимательно посмотреть, как он садится на тебя». Сексуально подтолкнув его, Микото заговорила тоном, сочащимся похотью, что заставило нижнюю часть головы Наруто капнуть предварительной спермой. «Трахни свою мать, пока я смотрю». Наруто не мог быть на вершине этих двух быстрее. Практически выпрыгнув из кресла, он запустил волосы своей матери в Микото, заставив их обоих поцеловаться, прежде чем погрузиться глубоко в нее одним толчком. Довольные приглушенные визги Кушины не остановили его и без того чрезвычайно быстрого темпа. Микото и Кушина открыто стонали изо всех сил от чувства, которое испытывали оба. Микото съедала свою пизду с такой яростной скоростью, что у нее кружилась голова, а Кушина едва могла думать, только повинуясь инстинкту. Ощущение неистового члена Наруто, в настоящее время разрушающего ее киску до его формы, было ошеломляющим удовольствием, и она могла только опьянеть от этого чувства. «Черт, ты такой чертовски тугой, Катян!» Наруто застонал, играя с кремовой плотью Кушины. Рыжеволосая фигура легко приняла его наказание, почти не сопротивляясь, ее кожа эротично шлепала от его мощных толчков. То, как ее плоть попки пульсировала от его погружений, заставляло его хотеть испортить ее еще больше. «Да, черт возьми!» — взревел Наруто, чувствуя божественное ощущение складок Кушины, постоянно растягивающихся вокруг его грохочущего члена. «О, да, трахни меня, Нарукун, трахни свою распутную мамочку, пока она ест эту шлюху». Кушина застонала, поедая бьющуюся Микото. Черноволосая красавица смотрела на связь между матерью и сыном прищуренными глазами. Оглядываясь на Наруто, Видя его потное тело и низкое рычание, она стала еще влажнее, так что ее соки сильнее брызнули на лицо Кушины. Ая, рыжая завизжала, когда она поднялась и отошла от Микото. Черноволосая мать смотрела широко раскрытыми глазами и гигантским румянцем, когда увидела, как Наруто трахает свой член в большие толстые половые губы Кушины, как животное. Приблизившись к ним, она почувствовала исходящее от них обоих возбуждение. От этого ей стало так жарко, так жарко. «Да пошел ты, Нару, трахни свою распутную мамашу, чтобы она подчинилась». Ее горячее дыхание заставило его член дернуться вместе с гладкими внутренностями Кушины. Кушина извивалась и громко стонала, когда почувствовала, как губы и зубы Наруто начинают царапать кожу на ее шее. Его большие руки ласкали ее соски, одновременно массируя твердые, как камень, соски. Один лишь взгляд на дрожащую мать, стонущую и потеющую под его движениями, вызывал в нем желание. Да, Кушина смогла наконец выдохнуть после громких вздохов и тяжелого дыхания. «Трахни меня, Нарутян, научи мое тело радовать тебя еще больше. Никогда больше не покидай мою пизду», — умоляла она, закинув руки ему за голову и прижимая его губы к своей коже. «Я люблю, когда твои губы касаются моей кожи. Продолжай в том же духе. Продолжай пожирать меня. Ты намного лучше своего отца. Он никогда не заставлял меня стонать, как ты, никогда не заставлял меня кончать, как ты». Слова Кушины заставили эго Наруто вырасти в 10 раз. Продолжая колотить свою мать, он не мог не удивляться тому, какой влажной, тугой и горячей была ее пизда после того, как он так сильно наполнил ее своим членом. Это было похоже на то, как вся пизда грудастой бомбы пыталась засосать его и массировать самым эротичным образом. А Наруто тяжело застонал, когда почувствовал, как пара сладких горячих губ обхватила его яйца. «Вот дерьмо, к черту Микото, соси мои яйца, отсоси у меня, пока я трахаю эту твою распутную лучшую подругу». «Ах!» Наруто взревел, когда почувствовал, как Кушина сжимается вокруг его неистового члена. Кушина чувствовала себя немного взволнованной вниманием, которое ее мальчик оказывал ее подруге. Поэтому, видя, как он немного замедлился, она решила крепче сжать влагалище вокруг его замедляющегося члена. «О боже, ты такая горячая штучка!» — прошептал Наруто ей на ухо. Ощущение его горячего дыхания на своей коже заставило ее сильнее прижаться к его громыхающим бедрам. «Твоя пизда сосет у меня это, как будто он не хочет, чтобы я уходила». Наруто продолжал шептать и чувственно лизать ее ухо. «Да-да», — Кушина застонала, задыхаясь. Ее соски отяжелели, когда она подпрыгивала вверх и вниз по гигантскому члену своего сына, как возбужденный подросток. Она не могла насытиться им, его доминирующей аурой и толчками. «Мне это нравится. Мне нравится, когда твое большое мясо запихивают в мою маленькую пизду. То, что ты трахаешь меня, это мечта, ставшая явью. Не останавливайся. Не переставай трахать меня, пока Микото Тян смотрит». Откинувшись назад, она начала целовать его в щеку и шептать. Ее тело вспыхнуло от возбуждения, когда она почувствовала, как напряглись его твердые мышцы, когда он трахал ее киску. «Затопи меня спермой. Давай посмотрим, как Микото Тян тонет в твоей восхитительной сперме, которая так сильно брызжет в мою крошечную пизду. Больше ничего не скрывай», — она умоляла с самым эротичным выражением лица, которое он когда-либо видел. Глаза женщины были закатаны к затылку, волосы растрепаны, сиськи подпрыгивали под его массирующими руками, а язык беспомощно лежал на ее лице, и по лицу текла слюна. Счастливые слезы потекли из ее глаз, когда его толчки стали еще более звериными после ее мольбы. «Черт, ты не можешь просто сказать мне что-то подобное и не ожидать, что я трахну тебя так сильно, Наруто», — взревел в животной похоти, теперь толкаясь в свою мать вверх, ударяя по задней части ее лона с каждым ударом его члена. Он чувствовал, как все ее существо пульсирует в его плоти, пытаясь высушить ее. «Не сдерживайся, Нару-кун», — пробормотала Микото, все еще посасывая свои качающиеся яйца, которые ударили ее по лицу. «Кончай внутрь своей грязной шлюхи матери. Я знаю, что она хочет попробовать его со своей пиздой сочетание». Грязных слов Милфа и горячих губ на его коже становилось слишком сильным для сдержанности Наруто над узлом, который рос с тех пор, как он пронзил девственность Кусиена.